Профессор Ван Хеппен потребовал от Лео дополнительного обследования. Чезаре неотступно ходил с ней. Сандра с лейтенантом оказались предоставленными самим себе. Без устали бродили они по красивому городу, ездили в окрестности, поднимались на столовую гору. Аллеи могучих дубов стояли еще нетронутые осенью, только листья их приобрели медный оттенок. Множество белок возились в их ветвях, заготовляя желуди на осень. Почти ручные, зверьки не боялись людей и яростно стрекотали, враждуя с голубями. Молодые люди побывали в театре Банту, смотрели балет, цветную руританскую оперетту. Удивительная естественность, превосходные мелодичные и глубокие голоса, танцы, в которых прекрасные тела жили пламенной, неведомой для европейца жизнью, Сандра была совершенно очарована. «Как это может быть?» — повторяла она, показывая на таблички, прицепленные к вагонам трамваев и пригородных поездов с надписями на африкансе, голландском и английском языках, ни бланкес, ни для белых. Такие же надписи красовались на уборных, а рестораны и магазины побогаче, наоборот, возвещали, что они только для европейцев. И это в середине 20 века, после того, как разгромлен фашизм. Кто вам сказал, Андреа, что он разгромлен? Разгромлены три фашистских государства, а зреют новые, в другом обличье, под другими политическими лозунгами, но везде одно и то же. Какие-то господствующие классы, группы, слои, как их там ни называйте, захватившие право подавлять мнения и желания всех остальных, навязывать им под видом законов и политических программ низкий уровень жизни, чинить любой произвол. Вот вам, кстати, типичный фашистик наш Флояно. А сколько я видела тут таких же на светском балу, заносчивость и надменность здешних дам перед цветными, даже трудно представить. Любая европейская дрянь, которой у себя на родине цена чентизимо, здесь она тем более требовательна, нагла и нетерпима, чем ниже она сама чувствует себя перед действительно талантливыми представителями других непривилегированных рас. Впрочем, тут даже не нужны расовые различия. То же самое в Европе между привилегированными и низшими слоями. Только там оно скрытое, сейчас не модно, а тут все наружу и в наивысшей степени наглости.